прессе также появилась статья, в которой утверждалось, что Мэтью, Депп и Киану Ривз были недовольны поведением Стюарта и давно хотели хорошенько его поколотить. К ним троим также обратился репортер для интервью, и, естественно, все трое были на стороне Шарлиз. Интересно то, что большинство сообщений, в которых упоминаются Шарлиз и Мэтью, почти всегда содержат мимолетную ссылку на то, что они вместе работают над фильмом «Мистер и миссис Смит». Стюарт, один из участников этой истории, полностью исчез, и, согласно полученной Мэтью информации, перед расставанием он попросил у Шарлиз дом в Малибу, а Шарлиз, которая была твердо намерена как можно скорее избавиться от Стюарта, просто подарила ему этот дом. Даже если бы Стюарт захотел высказаться, невозможно было бы поспорить с видеозаписью ТМЗ, которая очень наглядна. К тому же, два свидетеля, и весь актерский состав мистера и миссис Смит поддержал Шарлиз, и осудил его как обидчика. Стюарт, вероятно, взял свою долю у Шарлиз, а может быть, был немного хитрее и спокойно спрятался. В одно мгновение новость о том, что оскароносная актриса Шарлиз подверглась домашнему насилию со стороны своего бойфренда и что Мэтью праведным образом пришел ей на помощь, облетела всю страну, а фильм, в котором снимались Мэтью и Тирон, «Мистер и миссис Смит», оказался в центре внимания СМИ. Съемочная команда и Summit Entertainment также вложили значительные средства в этот инцидент, ведь они видят потенциальную рекламу, которая может быть получена в результате. И результаты оказались чрезвычайно хорошими. За последнюю неделю или около того большинство развлекательных СМИ поместили на первых полосах заголовки, связанные с этой историей. Интернет полон оскорблений, особенно от поклонников Шарлиз, которые проклинали Стюарта и всех его родственников. Команда фильма «Мистер и миссис Смит» продолжала следить за развитием истории, и хотя съемки были временно прерваны, полученные средства и внимание общественности намного перевесили потери. После недели отдыха Шарлиз постепенно пришла в себя, и как только съемки возобновились, Мэтью, Шарлиз, Голдсман и их агенты несколько раз собирались вместе, чтобы поговорить и договориться о множестве вещей. Из-за сбоев в работе съемочная группа «Мистер и миссис Смит» закончила съемки только в начале сентября, что заняло почти на 10 дней больше запланированного времени. На следующий день после окончания съемок Шарлиз улетела в Южную Африку, чтобы восстановить силы после громкого расставания и прорекламировать чемпионат мира по футболу, который Южная Африка проведет в мае. По мнению Мэтью, Шарлиз имеет необыкновенный статус и влияние в Южной Африке. Голливудская индустрия развлечений развилась до такой степени, что звезды уже давно стали не просто актерами, играющими в фильме. Суперзвезды более влиятельны, чем можно себе представить, и активно занимаются чем-то помимо своей работы. Мэтью еще не достиг такого уровня, и, по словам Хелен, этот аспект еще предстоит разработать, но она и агентство «Ангел» уже установили первоначальный контакт с Ан. Но чтобы отвоевать ореол какого-нибудь посла Ану множество конкурентов, приоритетной задачей Мэтью является расширение сферы влияния. Став звездой первого уровня, он получит огромное преимущество в борьбе за многие вещи. На следующий день после окончания съемок «Мистера и миссис Смит» Мэтью отправился на студию Disney и встретился с Заком, который все еще был занят установкой оборудования, в небольшой временной арендованной студии. Мэтью посмотрел на зеленые экраны, которыми была усеяна студия, и спросил, как продвигается подготовка. Зак указал на участок зелени перед собой и сказал, по моим расчетам, еще через 5 дней все будет готово. Он выдохнул. Я связался с компанией по аренде оборудования, камеры готовы, я буду оператором, нужно только нанять осветителя. Да, в этот момент Мэтью сказал, я поговорил со стилистом, она согласилась временно выступить в роли визажиста. Это здорово. Несмотря на слова, Зак выглядел напряженным. Нелегко нанять профессионального визажиста по низкой цене. Он указал на складское помещение рядом со студией. Там хранится временный реквизит. Хочешь посмотреть? Мэтью кивнул и последовал за Заком, войдя в кладовую и увидев несколько комплектов щитовых мечей, которые выглядели довольно знакомыми. Зак, казалось, заметил замешательство Мэтью и объяснил. После окончания съемок трое съемочная группа продала часть реквизита как металлолом в компанию по переработке отходов моего друга, и так получилось, что я зашел к нему некоторое время назад в поисках дешевого реквизита и увидел их. Неудивительно, что они выглядят знакомыми. Мэтью пробормотал, подошел к набору щитовых мечей, снял короткий меч, который был положен сверху щита, помахал им несколько раз и сказал: «Я вспомнил, не это ли оружие использовал Ахиллес в Трое? Думаю, да». Зак кивнул. «Мы снимаем всего несколько пробных сцен, обойдемся этим». Он увидел, как Мэтью махает мечом, и спросил: «Как тебе?» Мэтью убрал короткий меч, положил его обратно на щит и сказал: «Он легче, чем я ожидал. С его силой бутафорское оружие, использовавшееся съемочной группой для съемок, не имело достаточного веса». Мэтью спросил: «Ты связался с компанией по спецэффектам для будущего постпродакшна?» Зак осторожно кивнул. «Digital Productions в Венеции готовы взяться за дело, они уже начали создавать фоновый ЦГ по моей композиции». Когда Мэтью оглядывал студию, у него было только одно чувство. Зак был гораздо более предан проекту, чем он сам. «Я также связался с несколькими каскадерами». В этот момент Зак добавил: «Мэтью, мне нужно, чтобы ты играл главную роль, когда дело дойдет до съемок». Видя мускулы Мэтью, он определенно был самым подходящим актером для роли Леонида, и было бы легче произвести впечатление на Фрэнка Миллера и студию, если бы он привлек к работе такого популярного и кассово-привлекательного актера, как Мэтью. Приобретая права на экранизацию иллюстрированного романа, Зак уже слышал, что братья Вайнштейн сыграли важную роль в экранизации «Города грехов» Фрэнка Миллера, пообещав Брюса Уиллиса или звезду его уровня на главную роль. «Я уже выполнил работу в «Мистере и миссис Смит», — Мэтью ответил. «Можешь звонить в любое время». Зак напомнил: «Костюмер будет здесь через несколько минут, можешь снять мерки своего тела перед уходом». У Мэтью не было сегодня никаких неотложных дел, он сказал. «Конечно». Зак продолжил руководить рабочими, которые устанавливали оборудование. Поскольку тут были только пробные съемки, многое требовало личного контроля и даже практической работы Зака. Найдя место, где можно присесть, Мэтью наблюдал, как Зак ведет людей за работу. Еще до приезда он узнал от Хелен, что Зак обратился к Фрэнку Миллеру, и все прошло без происшествий, а Фрэнк пока не испытывал недостатка в деньгах после продажи прав на экранизацию «Города грехов». Конечно, если Мэтью готов выложить десятки миллионов долларов за права, Фрэнк обязательно подпишет лицензионное соглашение. Но это было бы нерентабельно. Одна из самых реальных проблем заключается в том, что даже если бы он и Зак объединили свои усилия, у них не было бы таких денег. Пока он ждал прихода костюмера, Мэтью было скучно, и, получив разрешение Зака, он отправился в офис студии и просмотрел материалы, которые Зак тщательно подготовил. На самом деле, и он, и Зак прекрасно понимали, что иллюстрированный роман Фрэнка был, по сути, развлекательным комиксом, который во многом отклонялся от исторической хроники. Обсуждать правдивость этого занимательного комикса на основе исторических свидетельств было бы глупо. В Старой Америке ощущается серьезный недостаток истории, а большая часть эпического жанра в Голливуде происходит из Европы. Это имеет то преимущество, что голливудские сценаристы, часто не ограниченные историей, всегда могут придумывать все на ходу и не стесняются высмеивать даже своего собственного президента. Например, Мэтью однажды посмотрел фильм об Аврааме Линкольне, в котором он был изображен как охотник на вампиров, а гражданская война в США велась из-за вампиров. Такие исключительные фильмы можно увидеть только в Голливуде. После получасового ожидания в студию вошел костюмер и, сняв мерки, обменялся несколькими словами с Заком. Согласно историческим записям, спартанцы сражаются без одежды, но снимать так нельзя, это становится прямолинейным ограничением. Насколько Мэтью помнил, Зак ясно сказал, что спартанские воины должны были иметь темно-красные плащи и набедренные повязки. Поскольку зеленый экран для съемок еще не был установлен, а костюмы требовали времени на разработку и изготовление, съемки предварительного материала должны были занять некоторое время. И после ухода костюмера Мэтью вышел из студии. Но вместо того, чтобы покинуть Дисней, он отправился в самую большую студию, студия 2, и беспрепятственно вошел туда. В последний раз Мэтью был в студии 2, где снимали финальные сцены фильма «Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины», но теперь пещера сокровищ давно разобрана и строится другая типичная декорация в карибском стиле. Хотя второй фильм «Пираты Карибского моря» начнут снимать только в следующем году, а Мэтью еще даже не получил сценарий, оба продолжения, верные обычному стилю продюсера Джерри Брукхаймера, уже создаются заранее, еще до того, как сценарий полностью создан. Однако Мэтью считает, что Джерри может быть подвержен некоторым ограничениям в будущем, поскольку после выхода в июле фильма «Король Артур» он понес одни из самых тяжелых убытков с 90-х годов. Из-за того, что в то время он готовился к работе над фильмом «Мистер и миссис Смит», Мэтью не пошел на премьеру и позже нашел цифры, чтобы посмотреть на североамериканские кассовые сборы этого эпического блокбастера, которые можно описать только как катастрофические. В премьерные выходные «Король Артур» собрал лишь чуть более 15 миллионов долларов, а затем начался низкий рейтинг, провалившись как в сарафанах, так и в прокате, собрав лишь 50 миллионов долларов в североамериканском прокате на 10-й неделе своего выхода. Еще более пугающим является то, что фильм больше не поднимается в прокате. Хорошо то, что зарубежные кассовые сборы фильма не так плохи, как североамериканские, и это позволит Disney потерять меньше денег, а при длительном постпрокате не исключено, что удастся окупить затраты. Но провал фильма в прокате ослабил ореол успеха, который окружал Джерри, и боюсь, что Disney будут осторожны с ним в будущем. Мэтью не провел много времени в студии 2 и вскоре ушел. В последующие дни он возобновил свои прежние регулярные занятия и тренировки, а затем получил звонок от Зака, у которого подготовка шла не очень хорошо, и съемки были временно отложены. Мэтью как бы понял, что оценка Хелен имеет смысл, и даже если он сможет получить права на фильм у Фрэнка Миллера, пройдет 2 года, прежде чем фильм сможет выйти в прокат. Когда время приблизилось к октябрю, Мэтью снова встретился с Джерри Брукхаймером, чтобы подготовиться к участию в продвижении фильма «Сокровище наций», и первое, что он должен был сделать, это распространить историю о долларе. Глава 317. В октябре время все ближе и ближе подходило к выходу фильма «Сокровище наций», и Мэтью, как безусловный исполнитель главной роли, естественно, должен был сотрудничать со съемочной группой в рекламе и продвижении фильма, а различные интервью и анонсы были обычным делом. Помимо этого, у производственной команды были и другие рекламные планы. Вернувшись домой из штаб-квартиры Уолта Диснея в Бирбанке, Мэтью первым делом открыл свой компьютер, вошел в свой блог, а затем зашел в свою электронную почту и загрузил 6 изображений, присланных съемочной командой, которые были похожи по содержанию, представляя собой крупные планы лицевой и оборотной сторон 1, 10 и 100 долларов США соответственно. Мэтью следовал плану, разработанному командой, и загрузил 6 снимков в свой блог, сопроводив их специальным текстом. Сегодня за ужином встретился с историком и получил от него новость о том, что поверх долларов, которые мы используем каждый день, спрятан удивительный секрет. К сожалению, историк не стал говорить прямо и лишь намекнул, что секрет скрыт над рисунком на одном из 1, 10 и 100 долларов, который я, придя домой, изучал полдня, так и не найдя. По мере роста его славы, его личный блог теперь имеет около 1 000 000 подписчиков, включая поклонников в Великобритании, Новой Зеландии и Австралии, где английский язык является общим, в дополнение к Северной Америке. Более того, большинство из его 1 000 000 подписчиков – это активные, а не молчаливые пользователи. Блог был отправлен, и в течение 30 минут под записью в блоге появилась серия ответов. Что, на долларе есть секреты? Мэтью, не ведись на этот бред, не надо верить словам первых встречных. Через 30 минут на эту запись в блоге пришло более 1000 ответов, причем некоторые люди начали свой анализ в ответах, засунув голову в песок. На следующий день, получив разрешение Мэтью, одна из газет перепечатала его сообщение в блоге, что вызвало большой интерес, хотя это была не крупная газета. Затем в разделе срочных новостей ТМЗ появилась откровенная заметка, высмеивающая Мэтью, там был ретвит его сообщения в блоге, высмеивающая его за то, что он настолько необразован, что верит в чушь каких-то мнимых историков. В тот же день Мэтью нанес ответный удар по ТМЗ в верхней части записи блога, заявив, что ТМЗ ведет себя мерзко, занимаясь тайной съемкой, распространением слухов и не уважает академиков. Некий историк также вступил в игру, заявив в СМИ, что графика мемориала Бенджамина Франклина и независимости Филадельфии стоимостью 100 долларов была разработана с закодированными элементами, которые обычный человек не может понять, и что для того, чтобы открыть скрытые секреты, сначала нужно разгадать код. ТМЗ, конечно, не собирался молчать и ответил, что Мэтью и историк просто дураки. В ответ Мэтью написал еще одно сообщение в блоге. Однако всего через несколько дней словесная война, вызвавшая много споров, закончилась благополучно. Те, кто прочитал статью, выложили по 100 долларов за исследование положительных и отрицательных сторон Бенджамина Франклина и возможных секретов Мемориала Независимости в Филадельфии. Новость продолжала оставаться в СМИ и, передаваясь из уст в уста, быстро распространилась среди населения, что привело даже к небольшому ажиотажу на исследовательские доллары по всем Соединенным Штатам. Предположительно, слухи становились все более распространенными, а пыл частных обсуждений возрастал, и в конце октября Федеральная резервная система посвятила обычную пресс-конференцию развенчанию слухов по этому вопросу, только с очень небольшим эффектом. В наш век крайне открытой информации такие учреждения, как утверждения власти в Вашингтоне и Федеральной резервной системы, естественно, подвергаются сомнению со стороны общественности. Всего через несколько дней после дезинформации ФРС-газета, принадлежащая Уолту Диснею, написала статью о таинственном письме от археологического авантюриста по имени Бен Франклин Гейтс, в котором он утверждал, что открыл секрет на вершине доллара о Бенджамине Франклине и Мемориале Независимости в Филадельфии, секрет, в котором он напрямую ссылается на оригинал Декларации Независимости, хранящийся в Национальном архиве в Вашингтоне. Эта история сразу же возродила лихорадку долларовых исследований, которая немного спала в обществе. Это было только начало, поскольку в последние выходные октября другая газета, принадлежащая компании Disney, вновь опубликовала письмо Гейтса, в котором утверждалось, что, согласно его исследованиям, за Декларацией Независимости спрятана карта сокровищ с указанием определенного местонахождения спрятанного клада, возможно, из коллекции «Независимость Америки», стоимостью в сотни миллионов долларов. Однако вирусный маркетинг в наше время не является чем-то новым, и некоторые люди с обостренным обонянием постепенно догадались по последовательным выпускам, что это может быть трюк, разыгранный некой голливудской компанией для продвижения фильма. Съемочная команда и Disney предвидели эту ситуацию и продумали ее соответствующим образом. Тема сокровищ никогда не выходит из моды и обладает огромной естественной притягательностью для людей, даже если они догадались, что попались на крючок. Вирусный маркетинг идет в темпе Disney, и по мере того, как время вступает в ноябрь и приближается к выходу фильма, Disney, учитывая отличную реакцию общества, не спешит выпускать трейлер, а продолжает нагнетать вирусную маркетинговую шумиху. Вскоре после этого несколько СМИ одновременно сообщили, что археологический авантюрист по имени Бен Франклин Гейтс предупредил ФБР о том, что группа подпольных сил, которые раскрыли секреты доллара, нацелилась на оригинал Декларации Независимости в Национальном архиве и что соответствующие стороны должны немедленно усилить свою защиту. ФБР уже было задействовано во время съемок этого фильма, и съемочная группа, очевидно, общалась с ними заранее. Новость о том, что кто-то хотел украсть оригинал Декларации Независимости, могла бы вызвать переполох, и вся страна была бы в волнении. Такую историю нельзя было долго раздувать, иначе ФБР не выдержало бы давления со всех сторон. В тот же день, когда эти истории появились в СМИ, недавно зарегистрированный блогер по имени Бен Гейтс заявил, что сокровища в карте сокровищ, лежащие в основе Декларации Независимости, являются сокровищами тамплиеров и масонов. Сокровища тамплиеров чрезвычайно широко распространены на Западе, и многие люди слышали о них. С раскрытием секретов Декларации Независимости этот вирусный маркетинг подходит к концу, вызвав эффект, который оправдал ожидания Disney. Секрет доллара, карта сокровищ Декларации Независимости и сокровища тамплиеров стали частыми темами для разговоров после чаепития в семьях обычных американцев в течение короткого периода времени. Не говоря уже о том, что только в Национальном архиве США количество посетителей, желающих увидеть Декларацию Независимости, за последние полмесяца выросло в 3 раза. Тайна раскрыта, и Disney выпустила официальный трейлер фильма «Сокровища наций». Частые ссылки на сокровища тамплиеров в трейлере и различные анализы известных мест в Соединенных Штатах Америки привлекли большое количество поклонников к просмотру фильма. В этот период времени «Сокровища наций» обошло все остальные фильмы, вышедшие на экраны в тот же праздничный сезон. Продвижение фильма «Сокровища наций» все еще интенсивно идет, и Мэтью получил еще одну хорошую новость. Зак Снайдер готов приступить к съемкам. Глава 318. В импровизированной гримерной студии Мэтью надел спартанские сандалии, прошелся взад-вперед, почувствовал идеальную посадку, кивнул костюмеру, а затем встал перед зеркалом для грима, где его стилист, временно исполнявший обязанности гримера на этот день, тут же подошла со своим помощником и нанесла немного жира на его твердые мышцы, чтобы придать им более четкие линии. Стоя только в набедренной повязке, не считая сандалий на ногах, Мэтью обладал скульптурной красотой мужского тела. Кроме того, с достаточно качественной накладной бородой на лице он выглядел гораздо взрослее своего возраста. После того, как стилист нанесла жир и внимательно осмотрела его с ног до головы, чтобы убедиться, что проблем нет, она отошла, а костюмер подошел с красным плащом и надел его на Мэтью. Затем костюмер взял короткий меч, который позаимствовал Зак, и передал его Мэтью, который повесил меч на пояс и посмотрел на себя в зеркало, чувствуя, что все должно быть в порядке. «Как тебе?» – он спросил стилиста. «Превосходно!» Стилист подняла подбородок, обошла вокруг Мэтью и ответила. «Мэтью, этому фильму даже не нужен сюжет или экшн-сцены, ты очаруешь женскую аудиторию, если будешь вот так ходить перед камерой». Стилист, женщина, работавшая с Мэтью уже несколько лет и хорошо знавшая его, окинула взглядом атлетическую верхнюю часть тела Мэтью и воскликнула. «Это расточительство, если ты не рекламируешь лучший бренд мужского белья». Мэтью пожал плечами. «Я был бы рад, но никто еще не предложил». После укладки Мэтью не стал больше задерживаться и вышел из гримерки на середину студии, которая теперь была окружена зеленым экраном, даже земля под ногами была вымощена зеленым, а Зак стоял за камерой, обсуждая освещение со осветителем. Мэтью не стал мешать им, обошел вокруг съемочной площадки, чтобы ознакомиться с обстановкой, несмотря на то, что все было на зеленом экране. В самом центре небольшого участка зелени была яма глубиной менее метра, яма также была покрыта зеленым экраном, он посмотрел вниз и увидел, что на дне ямы лежала толстая зеленая мягкая подушка. Послышались шаги, к ним подошел высокий чернокожий мужчина. Мэтью повернул голову, чтобы посмотреть и убедиться, что он не знал его. В этот момент Зак закончил и подошел к Мэтью, сказав: «Это актер, которого я позаимствовал у твоего агентства». Мэтью кивнул, они общались на днях, когда Зак сообщил ему, что сегодня снималась сцена, в которой персидский слуга приходит в Спарту, чтобы потребовать от Леонида подчиниться Ксерксу, за что Леонид убивает посланника. Поскольку снимался только пробный ролик, Зак не мог собрать много актеров, в сцене не было других персонажей, только Мэтью и чернокожий актер, Кеннет. Зак подозвал чернокожего актера, затем подошел с ним к яме. «Когда Мэтью заканчивает свои реплики, он пинает тебя и ты падаешь вниз, все понятно». Чернокожий актер, что выглядел угрожающе, с металлическими кольцами на лице и носу, кивнул. Зак объяснил Мэтью и черному актеру еще несколько аспектов по поводу реплик и позирования, а затем подошел к камере. По другую сторону камеры Зак поднял руку, пока его ассистент управлял другой камерой и снимал со стороны Мэтью. «Мотор!» – раздался голос Зака. Мэтью посмотрел на землю и тихо сказал: «Вода и земля!» «Стоп!» – не успела прозвучать первая строчка, как Зак крикнул «Стоп!», напомнив Мэтью. «Британский акцент, классический британский акцент, Мэтью!» Мэтью кивнул. Он забыл, что в большинстве голливудских костюмированных эпопей актеры, независимо от того, откуда они родом, в основном говорят с классическим британским акцентом. «Попробуем еще раз». Зак подождал, пока Мэтью соберется, прежде чем снова крикнуть. «Мотор, вода и земля». Мэтью перешел на классический британский акцент, его выражение лица было мрачным, а речь интонировала. «Земля и вода». Он внезапно выхватил свой короткий меч и повернулся, чтобы указать острием на черного актера, указывая на большую яму позади актера и говоря: «Там много земли и воды, достань ее сам». Сжимая в руке короткий меч и напрягая мышцы руки, Мэтью мгновенно стал более грозным и прорычал: «Ты пришел ко мне с головами короны царей, покоренных Ксерксом, пытаясь запугать. Оскорбляешь мою царицу, угрожаешь моим подданным рабством и смертью. Я обдумал твои слова, Перс, тебе нужно было сделать то же самое. Это безумие. Вы не можете убить посланника», словно в страхе воскликнул чернокожий актер. Слыша это, Мэтью медленно опустил меч и сделал шаг назад, как будто передумал. Но вот он повернул голову и посмотрел в объектив камеры позади себя с безошибочным взглядом решимости. «Это не безумие, это Спарта!» – закричал Мэтью в приступе ярости, поворачиваясь и поднимая ногу, выбивая черного актера из равновесия и толкая в полет в яму. Черный актер был готов к этому, и за мгновение до того, как Мэтью нанес ему удар ногой, он отлетел назад и упал на дно ямы. «Стоп!» – раздался голос Зака. «На этом пока все». Актер, упавший на дно ямы, с трудом встал на ноги и попытался подняться. Мэтью протянул ему руку, а когда тот поднялся, убрал короткий меч и подошел к Заку. «Ну?» – он спросил. Зак приблизился к монитору рядом, настроил его, начал воспроизведение и сказал: «В целом все работает нормально». Мэтью стоял рядом с ним и наблюдал за изображением на мониторе, ограниченный в этой области своей неопытностью, и мог различить только зеленый экран, окружающий его, и черного актера, играющего в замедленной съемке. «Это высокоскоростная замедленная съемка», — сказал в этот момент Зак. «Но в настоящее время она не подвергается постобработке, а замедленная съемка может воспроизводиться только со скоростью 24 кадра в секунду». Мэтью кивнул. «В этом отношении все было более или менее известно. Большинство кадров слоу-мо в голливудских фильмах, особенно боевиках, снимались с высокой частотой кадров, а показывались с низкой. Например, обычный фильм демонстрируется со скоростью 24 кадра в секунду, снимается со скоростью 48 кадров в секунду, а затем при показе демонстрируется со скоростью 24 кадра в секунду, представляя его как замедленную съемку». У Мэтью сложилось впечатление, что Зак хорошо разбирается в этом. Он не мог вмешаться в такое дело как актер, и, посмотрев сыгранные один раз кадры, он отправился в другое место, чтобы подготовиться к съемкам следующей сцены с Леонидом. Получив копье, Мэтью направился к зеленому экрану, на котором земля то поднималась, то опускалась. Зак управлял камерой, установленной на рельсах, развернул ее, остановился в 5 футах от Мэтью и спросил: «Готов?» Мэтью раздумывал над своими эмоциями и ничего не сказал, только кивнул. Зак сделал жест в другую сторону, и вентилятор закрутился, пока он говорил: «Начинаем». Подул ветер, заставив плащ на теле Мэтью трепетать, когда он стоял с копьем в руке, глядя в раскосое небо. Плащ взметнулся вверх, и Зак постепенно отстранился от камеры, только чтобы почувствовать, что Мэтью в кадре потрясающий, как скульптура под резным ножом Микеланджело, источающий всем телом солнечный свет, силу и красоту. Во время съемок фильма «Рассвет мертвецов» он заметил, что Мэтью довольно отличный актер, а теперь, похоже, он оказался даже лучше, чем он ожидал. С таким блестящим Леонидом и его великолепно воссозданным иллюстрированным романом Зак наверняка впечатлит Фрэнка. Зак установил камеру и сделал 360-градусную съемку вокруг Мэтью, мысленно вздыхая о том, что, судя по всему, у него в итоге получится прекрасный спартанский царь. Камера вернулась в исходное положение, и Зак сказал: «Стоп!» Он показал большой палец вверх в сторону Мэтью. «Потрясающе, все было идеально». Вернув копье одному из ассистентов, Мэтью обсудил несколько моментов с Заком и перешел к следующему кадру. В целом, съемки прошли хорошо, Зак готовился несколько месяцев, и пробные кадры были сделаны всего за 2 дня, но съемки были только началом, предстояло еще много постпродакшна, чтобы достичь результатов, которые ожидал Зак. После того, как Мэтью закончил съемки, дальнейшие контакты с Заком были переданы Хелен, ведь он должен был готовиться к выходу фильма «Сокровище наций». Глава 319. После того, как Зак отснял нужные ему кадры, вся энергия Мэтью была направлена на продвижение фильма «Сокровище наций». Чтобы стать суперзвездой, любой фильм с его участием должен быть успешным или, по крайней мере, иметь впечатляющие кассовые показатели. В течение следующей недели Мэтью регулярно летал по Северной Америке, посещая анонсы и интервью, а также организовывая мероприятия для фанатов с целью продвижения фильма «Сокровище наций». Киноиндустрия становится все более важной с точки зрения рекламы и продвижения, и, по разумению Мэтью, голливудскую киноиндустрию определенно можно считать местом, где даже дерьмо благоухает. Самым прямым результатом недостаточного продвижения является плохая касса, а плохая касса может серьезно повлиять на периферийный доход фильма. Благодаря предыдущему вирусному маркетингу, а также мощному продвижению в Северной Америке актерского состава и съемочной группы во главе с Мэтью Джонсоном и Дианой, все это позволило привлечь внимание многих поклонников кино к «Сокровищу наций». В то же время Дисней провела один за другим показы фильма и пригласила на них представителей 3 крупных коммерческих кинотеатров. Судя по статистике, которую Мэтью получил после показов, «Сокровище наций» был хорошо принят. Представители 3 крупных коммерческих кинотеатров и фанаты, посетившие предварительные показы, сошлись во мнении, что это был выдающийся семейный боевик с приключениями и поиском сокровищ, но отзывы профессиональных критиков, посетивших предварительные показы, были не очень хорошими, и репутация фильма на Rotten Tomatoes сразу же испортилась. Рейтинг свежести составил всего 55%, а средняя оценка критиков – 3 из 5. Сейчас не летний сезон, сезон наград не за горами, и среди сезонных эффектов североамериканского кинорынка это время года оказывает гораздо большее влияние на критиков, чем летний сезон. Весь фильм кажется затянутым и длинным, с совершенно лишними экшн-сценами от Мэтью и Джонсона, и немало сюжетных дыр. Фильм представляет собой попкорн-фильм среднего качества с абсурдно нелепым сюжетом. Один только просмотр сюжета в первые 10 минут фильма дает вам представление о том, куда пойдет фильм после этого, и хуже всего то, что Харнер и Джонсон настолько сосредоточены на том, чтобы показать, насколько они сильны, что забывают о том, что у их персонажей должны быть мозги. Молва критиков о сокровище нации была посредственной, но голливудская индустрия все же открыла фильму ожидаемую кассу в 200 миллионов долларов в Северной Америке. Основываясь только на профессиональном сарафанном радио, предварительные продажи фильма были довольно хорошими. За два дня до премьеры в североамериканском прокате в премьерные выходные было собрано более 5 миллионов долларов. Перед премьерой фильма «Сокровище нации» сайты бокс-офиса «Майо» и «Cinemascore» опубликовали свои прогнозы, и цифры оказались на удивление схожими. Премьерные выходные в Северной Америке составят более 40 миллионов долларов. Причины, названные бокс-офисе «Майо», были просты. Во-первых, брендинг Джерри Брукхаймера, во-вторых, рекламное распространение Дисней, и в-третьих, привлекательность главной мужской роли. В выборке, которую они сделали, больше, чем в средней предпродажной толпе, купили билеты, потому что это был фильм с Мэтью Хорнером в главной роли. В выходные перед Днем Благодарения состоялась грандиозная североамериканская премьера фильма «Сокровище нации» в театре Чейфтейн-Эстоне в Голливуде. Три главные звезды, Мэтью, Джонсон и Диана Крюгер, присутствовали на премьере, а Дисней пригласила ряд гостей-тяжеловесов. Мэтью также пригласил нескольких своих друзей поддержать его. Джонни Депп и Киану Ривз прошли по красной дорожке перед скалой. Еще в конце прошлого месяца Мэтью сообщил своим друзьям, что они могут прийти на премьеру, если у них подходящий график, особенно Джеймс МакАвой и Майкл Фассбендер, которые отчаянно нуждаются в славе и известности. Но Джеймс в настоящее время снимается в «Хрониках Нарнии», экранизации «Льва», «Колдунья» и «Платяного шкафа», и сейчас находится на съемках в Новой Зеландии. Майкл также занят на съемках, и у него нет времени приехать. Конечно же, Мэтью не забыл о Лили Коллинс и попросил кого-то из агентства «Ангел» прислать ей по почте два билета на премьеру. Что, плохая молва? Внутри зоны для интервью Мэтью с улыбкой сказал в лицо репортеру, задавшему вопрос: «Я совсем не волнуюсь, потому что после нескольких тестовых показов зрители в целом отреагировали на фильм лучшим образом». Он не упомянул профессиональных критиков, не было необходимости обижать этих ребят, вместо этого он сказал: «И эксперты из трех крупнейших коммерческих кинотеатров Северной Америки, посмотрев предварительные показы, также высоко оценили фильм. Первоначально у нас было менее 3200 кинотеатров, после предварительных показов альянс кинотеатров увеличился до более чем 3500, я думаю, этого достаточно, чтобы говорить о будущем успехе». С этими словами Мэтью не стал больше задерживаться, повернулся и вошел внутрь театра «Рок Вождя». Действительно, относительно посредственное профессиональное сарафанное радио, возможно, повлияло на более поздние кассовые тенденции, но не сильно повлияло на кассовые сборы в премьерные выходные. Судя по предварительным продажам и всем ранним отзывам, кассовые сборы «Сокровища нации» в первые выходные точно не опустятся ниже 40 миллионов долларов. Затраты на производство фильма составляют 100 миллионов долларов, и если фильм не будет идти слишком плохо, то ему не составит большого труда преодолеть отметку в 150 миллионов долларов в североамериканском прокате. С учетом этого, а также зарубежного показа, можно с уверенностью сказать, что фильм будет иметь кассовый успех, что добавит еще один солидный кусок капитала к его шествию к высшему эшелону. Однако Мэтью уверен, что фактические результаты фильма будут выше его собственных оценок и ожиданий. Тот факт, что «Сокровище нации» финансируется и распространяется компанией Disney, очень важен, поскольку ясно, что это реальная целевая аудитория фильма, и что Disney снимает фильмы для всех возрастов, не только для подростков, но и для взрослых. В преддверии праздника Дня Благодарения этот фильм идеально подходит для совместного просмотра всей семьей. Говоря прямо, сколько бы уловок ни использовал «Сокровище наций», оно все равно остается голым развлечением для зрителей и поэтому очень непопулярно у критиков. Но вопреки мнению критиков, подростковая аудитория на предварительном показе восприняла фильм очень благосклонно. Несмотря на Ватерлоо короля Артура, Джерри Брукхаймер очень точно знает рынок кино. Поскольку это семейный фильм, «Сокровище нации» имеет правильные ценности, которые могут послужить учебником для голливудской киноиндустрии. Мэтью дал интервью после группового фото, вошел в кинотеатр и сразу направился в просмотровый зал. Перед началом показа фильма он немного посидел и перекинулся парой слов с Джонсоном. С самого начала «Сокровище нации» воплощало в себе ценности, которые были безошибочно правильными. Фильм начинается с детства героя, который, будучи ребенком, обладает общей чертой, любопытством к неизведанному и интересом к приключениям. В последующем история от его деда влияет на жизнь героя, Бена Гейтса. Он клянется найти сокровище в меру своих возможностей. Но в фильме есть четкая ориентация, что делать с сокровищами, и это отражено через героя Бена Гейтса. Я искал их не для того, чтобы получить состояние, а только чтобы доказать, что они существуют, что легенда правдива. Напротив, создается противоположный образ Яна. Он отправляется на поиски сокровищ ради денег, совершает все плохие поступки и в итоге не уходит от закона. Расшифровка и поиск сокровищ – основные темы фильма, в дополнение к двум актерам, Мэтью и Джонсону, которые противостоят друг другу на протяжении всего фильма. От первой сцены на ледяном поле, где сражаются Мэтью и Джонсон, до более поздней сцены, где они борются за свою смекалку, чтобы украсть Декларацию независимости, а затем сцены боя, двое выглядят в фильме, как говорят критики, несколько храбрыми, но не находчивыми, а продуманные головоломки на самом деле слишком полны дыр, чтобы выдержать испытание, но средний зритель получит удовольствие от просмотра. В нем есть симпатичные мужчины, симпатичные женщины, а также гаги вроде «Сокровищ тамплиеров» и «Декларации независимости», и все это более чем удачно сплетено в одном месте, чего более чем достаточно для семейного фильма. Более того, «Сокровище нации» хорошо вписывается в структуру успешных голливудских приключенческих охотников за сокровищами и в то, как североамериканская аудитория ценит этот жанр. В детстве или юности герой получает подсказку о сокровищах или другой тайне, а затем отправляется на поиски сокровищ. Самое главное, что главный герой никогда не будет слишком жадным и не заберет сокровища себе, а позволит им остаться зарытыми или отдаст их народу. Самоотверженный дух героя, который теряет деньги, выигрывает любовь и находит прекрасную женщину, вызывает симпатию. Наконец, им была найдена еще одна карта для поиска сокровищ, в которой заложены подсказки для продолжения. Голливуд развился до такой степени, что можно сказать, что приключенческие фильмы о поисках сокровищ имеют очень зрелый шаблон. Фильмы, которые следуют этому шаблону, обычно успешны, а те, которые идут против него, получают холодный прием. Даже если Мэтью всего лишь актер, а не профессионал в производстве или чем-то подобном, он знает, что инновации сегодня совсем не приветствуются в Голливуде. Крупные студии предпочитают продолжать снимать фильмы по успешным образцам. «Сокровище наций» – типичный пример этого, и это обеспечивает фильму относительно низкий риск. В то же время он доступен для подавляющего большинства зрителей, а семейные фильмы призваны развлекать. Мэтью, посмотрев фильм, также может заметить, что многие сцены его боя с Джонсоном были вырезаны, особенно более жестокие. Однако это обеспечило то, что в кинотеатре фильм оказался с рейтингом PG-13. Глава 320. Как только премьера закончилась, Лили Коллинз не ушла сразу, а в сопровождении своего водителя встала у входа в театр Чиев Тайнестоне и ждала. Из-за импровизированного мероприятия она пришла сегодня поздно и не застала церемонию красной дорожки, не увидела знакомую фигуру Мэтью, поэтому была немного разочарована и специально стояла здесь, чтобы узнать, сможет ли она дождаться выхода Мэтью. Прождав более 20 минут, никто не вышел ко входу в театр, и не было никаких признаков Мэтью. Думаю, пресс-конференция еще идет. В этот момент ее водитель убедительно сказал: «Уже поздно, почему бы вам не вернуться? Ваша мать будет недовольна, если не увидит вас дома». Лили встала на цыпочки и заглянула внутрь театра, не увидев ничего, кроме моря огней. «Хорошо». Увидев, что актеры и съемочная группа не выходят, Лили решила поехать домой. Она последовала за водителем к машине, более чем угрюмая, и после того, как машина завелась, смотрела в окно на уличную сцену. Застыв в задумчивости, ее мысли обратились к фильму, который она только что посмотрела. Мэтью был таким красивым и мужественным. Особенно когда он сбил с ног того здоровяка-злодея, он был так очарователен. Также, часть расшифровки была хороша, Мэтью показал не только свою силу, но и высокий интеллект, намного лучше, чем самый красивый учитель в гарвардской школе Вестлик. Хороший фильм. Лили подперла рукой подбородок и пробормотала. Не понимаю, о чем думали критики, разве недостаточно иметь такого классного исполнителя главной роли, как Мэтью, чтобы наблюдать, как он демонстрирует свои превосходные навыки в нужный момент. Она покачала головой. Мэтью станет более знаменитым после этого фильма. Если бы я могла снова взять у него интервью, моя колонка стала бы популярной. В последний раз она брала интервью у Мэтью на церемонии Junior Hollywood Awards. Ее колонка была опубликована, и ей вручили награду Teen Retzer Pete Journalist Award, что было большой честью в школе и еще больше закрепило ее высокий статус в Вестлик. Машина свернула и въехала в особняк недалеко от Беверли-Хиллз. Лили вышла из задумчивости, обнаружив, что она дома. Выйдя из машины и войдя в дом, ее мать явно еще не вернулась. Лили сняла туфли и сразу поднялась наверх в свою комнату, бросила сумочку и села перед компьютером, ожидая, пока он закончит загружаться, и сначала зашла в блог Мэтью, чтобы почитать его. Здесь было много людей, все хвалили сокровища наций, и было ясно, что многие только что посмотрели фильм. Для такого парня, как я, Мэтью лучше, чем самая сексуальная женщина. Ладно, я признаю, что сбился с пути. Лили закатила глаза и продолжила читать блог. Отличный фильм, Мэтью, я доволен, что пошел на него. Фильм действительно захватывающий. В дополнение к боевым сценам, он также тесно связан с расшифровкой, что редко для боевиков. Затем она закрыла блог и зашла на пару других сайтов с рецензиями на фильмы. Будучи воспитанной своей семьей, Лили знает о Голливуде больше, чем обычная девушка, и, прочитав несколько сайтов, она обнаружила, что молва о фильме «Сокровище нации» была совершенно полярной. Профессиональное мнение было повсюду с плохими отзывами. Игра Мэтью прекрасна, сюжет в целом хорош, но почему во время просмотра фильма мое настроение ни разу не подскочило, не удивило и не повеяло свежестью? Это фильм, вышедший через много лет после «Индиана Джонса», но ничуть не уступающий последнему. Он недооценивает интеллект зрителей и просто следует формуле коммерческого фильма. Конечно, она видела, что некоторые критики отзываются о фильме хорошо. «Сокровище наций» — это фильм, полный страсти и драйва, а также демонстрирующий свойственное Мэтью Харнеру обаяние. Отзывы поклонников намного лучше, чем профессиональных критиков. История взаимосвязана и хорошо развита. Битва умов между главным героем и злодеем довольно захватывающая. В деталях есть юмористические моменты, чтобы снять напряжение, а Мэтью Харнер оправдывает свою репутацию одной из лучших молодых звезд современности. Лили просмотрела несколько сайтов, где собираются поклонники кино, и обнаружила, что те, кто уже посмотрел фильм, одобряют фильмы Мэтью в качестве исполнителя главной роли. Она немного подумала, снова зашла в блог Мэтью и оставила комментарии на нем. В фильме есть как игры разума, так и захватывающие погони и драки, сцены поиска сокровищ грандиозны, даже злодей, который отвечает за поддержание атмосферы, очень мил и, конечно, было бы трудно представить все без Мэтью в главной роли. После публикации сообщения Лили выключила свой компьютер. Неподалеку, в другом особняке, Роберт Эггер все еще не спал, сидел в своем кабинете и терпеливо ждал. В настоящее время Дисней находится в состоянии смятения и внутренних раздоров, и он склонен присоединиться к ним. Майкл Айснер подвергается сомнению со стороны акционеров и в настоящее время находится в плохом положении, и, возможно, в какой-то момент собрание акционеров вынесет ему вотум недоверия и сбросит с места директора компании. А Роберт был только рад этому. Хотя Майкл перевел его из Абстов в Дисней, и хотя он всегда был правой рукой и верным сторонником Майкла, когда появляется такая хорошая возможность, было бы ложью сказать, что он не думает о том, чтобы самому стать боссом. Для него, как профессионального менеджера, встать у руля корабля компании Walt Disney – это абсолютная мечта. За последний год или около того он уже проделал большую работу в частном порядке, постепенно входя в ядро совета директоров Walt Disney, и известен в группе своей скрупулезной рабочей этикой и откровенным и справедливым стилем. До тех пор, пока он сможет поддерживать производительность студии Disney, которую он фактически контролирует, не факт, что у него нет шансов заменить Майкла. Однако катастрофический провал короля Артура этим летом дал ему фору, и многие его планы сойдут на нет, если произойдет еще один казус с не менее крупнобюджетным сокровищем нации. Можно только представить, во что должны поверить акционеры и директора, что он сможет вернуть славу Уолту Диснею, если он не в состоянии управлять даже небольшой студией Дисней. Честно говоря, он немного беспокоится по поводу сокровища наций. Стиль Джерри Брукхаймера, в определенной степени, имеет большую степень сходства, и этот его стиль был широко принят рынком в прошлом, в то время как «Король Артур», снятый по той же модели, провалился в прокате, что заставляет задуматься, не устал ли уже зритель от этого универсального стиля. Плохая молва о первоначальном пилоте «Короля Артура» и плохая профессиональная критика о пилоте «Сокровище наций» стали для Роберта плохим психологическим показателем. Несмотря на то, что предварительные продажи и оценки были хорошими, он не мог не беспокоиться, пока не увидел реальные цифры кассовых сборов. В конце концов, не так уж редко случается, что крупнобюджетные фильмы проваливаются в прокате, и «Ван Хельсинг» этого года – яркий тому пример. Если «Сокровище наций» потерпит фиаско в стиле «Короля Артура», ему придется крепко задуматься о будущем следующего сотрудничества Disney с Джерри. Даже если Джерри является продюсером с золотой медалью, провал двух великолепных фильмов подряд доказывает, что рынок с трудом принимает его стиль, и Disney Pictures следует подумать о том, чтобы отказаться от него и его студии. И еще актерский состав. «Сокровище наций» идет плохо, а исполнитель главной роли Мэтью Харнер. Только он подумал об этом, как в кабинете включился факсимильный аппарат и пришел факс. Роберт встал, подошел, взял факс и взглянул на него, улыбаясь и качая головой. «Сокровище наций» собрало 6,2 миллиона долларов на предварительных показах. Если экстраполировать прошлый опыт, то 99% кассовых сборов в первые выходные достигнут ожидаемых 40 миллионов долларов. Что касается прежней идеи отмены работы с Мэтью, то Роберт считал эту мысль нелепой. В ходе опроса аудитории, проведенного исследовательским агентством, нанятым Disney, более 60% заранее купивших билеты на фильм, единственной самой важной причиной было желание пойти из-за Мэтью. Другими словами, по крайней мере половина предварительных продаж билетов была непосредственно произведена Мэтью. Хотя доля фанатов на предварительных показах была гораздо выше, чем на обычных показах после официального релиза, это свидетельствует о привлекательности, которую Мэтью привносит в фильм. И эта привлекательность напрямую трансформируется в коммерческую выгоду для Disney. Роберт откинулся в кресле и еще раз посмотрел на цифры в документе, отправленном по факсу, чтобы убедиться, что Джерри все еще имеет ценность. Неожиданно Роберт вспомнил кое-что. Когда Джерри попросил Хорнера сыграть короля Артура, тот отказался из-за несовпадения с графиком съемок «Рассвета мертвецов». В итоге к концу года «Рассвет мертвецов» стал кассовым успехом, а «Король Артур» с той привлекательностью, которую продемонстрировал Харнер, если бы он взялся за «Короля Артура», возможно, фильм не стал бы таким провальным в прокате, каким он был. Роберт вздохнул, на его лице постепенно появилось задумчивое выражение. Является ли Мэтью Харнер самым привлекательным актером поколения после 70-х и начала 80-х годов? Кажется, фильмы с его участием никогда не проваливались в прокате. Возможно, пришло время поговорить с Джерри о продолжении усиления роли Уилла Тернера в сиквелах двух последних фильмов «Пираты Карибского моря», сохранив двойную главную роль с Джонни Деппом. Глава 321. После масштабного открытия «Сокровища наций» в Северной Америке прошел всего один день, а сарафанное радио было полностью поляризовано. Эта поляризация не похожа на ту, когда фильм нравится критикам, а зрители, которым он не нравится, ненавидят его, но когда профессиональное мнение и зрительское мнение совершенно разные. Прошла пятница, фильм на Rotten Tomatoes продолжал гнить, рейтинг свежести упал ниже 50%. А профессиональные критики были близки к тому, чтобы высмеять нелепый по их мнению фильм. Две основные области критики заключались в том, что сюжет и аспекты расшифровки фильма были слишком детскими, и что Мэтью и Джонсон не соответствовали темпераменту своих персонажей. Даже тот факт, что в конце главный актер не получил сокровища в свое распоряжение, вызвал насмешки. Напротив, фильм «Сокровище нации» был хорошо принят обычными зрителями. CinemaScore поставила фильму средний балл в первый день показа, а IMDb предварительно оценил его в 7.5 баллов. Простой сюжет и легкомысленное отношение к просмотру были также хорошо восприняты семейной аудиторией. Большинство родителей, которые привели на фильм своих детей, сочли его достойным семейным фильмом. В то же время они сочли Мэтью неплохим актером, изобразив главного героя добросердечным и мужественным. Что касается предполагаемого отсутствия сокровища у героя и чрезмерной простоты расшифровки, разве это проблема? Один из поклонников фильма ответил на этот вопрос в интервью развлекательному каналу АПС ТВ, когда его спросили о профессиональной зрительской поляризации мнений. Да ладно, какой фильм выдержал бы пристальное внимание критиков, которые так аналитически разбирали и перетирали детали? Это фильм с большим количеством развлекательных факторов, гладким сюжетом и напряженным темпом, этого достаточно. И если есть хоть одна деталь, которая якобы не имеет смысла, разве это важно? Я, по крайней мере, не заметил, что в фильме есть очевидные дыры в логике и сюжетные пастиши, этого вполне достаточно. Другие же говорили: скоро день благодарения, разве не такой легкомысленный фильм нужно смотреть в этом сезоне? Многие профессиональные кинокритики считают себя ответственными, обязанными и способными направлять развитие киноиндустрии и не допускать ее полного развлечения и коммерциализации. Такие вопросы можно охарактеризовать только как благожелательные и мудрые. Даже на таком развитом кинорынке, как Северная Америка, участие критиков, фильмов и тому подобное – это беспорядочная, запутанная неразбериха. Конечно, по сравнению с зарождающимся кинорынком, он гораздо более регулируемый, и, по крайней мере, здесь есть правила, которые соблюдаются по умолчанию, так же как Мэтью не нападает на критиков по своему усмотрению перед прессой, и никто не нарушает эти правила с легкостью. Те, кто нарушает такие правила, могут только представить, что будет с фильмами, к которым они причастны, если они выйдут в прокат в будущем. Приличный зрительский резонанс несколько ослабил влияние негативных отзывов критиков, и «Сокровище нации» собрало в Северной Америке 18,5 миллионов долларов, легко обойдя «Полярные экспрессы» и «Суперсемейку», вышедшие двумя неделями ранее, и заняв первое место по кассовым сборам за один день. В последующие два дня кассовые сборы фильма за один день были стабильными – 16,6 млн и 13,1 млн, соответственно, и он с легкостью возглавил североамериканский бокс-офис, собрав за три дня премьерных выходных 48,2 млн, в Северной Америке. Тем временем «Сокровище нации» открылось на более чем 40 зарубежных рынках, включая Великобританию, Францию, Германию и Латинскую Америку, достигнув 52 миллионов долларов за первую неделю в зарубежном прокате. Если не будет никаких серьезных сюрпризов, то фильм без проблем соберет 200 миллионов долларов в Северной Америке и 400 миллионов долларов по всему миру. После того, как вышли кассовые сборы премьерного уикенда, Мэтью побеседовал с Хелен о фильме и о выборе фильма. Ведь фильм «Сокровище наций», даже если он сам ходил его смотреть, на самом деле был довольно посредственным, а среди фильмов, в которых он был исполнителем главной роли, он лишь немного превосходил по качеству «Царя скорпионов». Напротив, такой фильм очень покупался зрителями и, можно сказать, имел кассовый успех. В этом отношении мнение Хелен просто: лучше взяться за обычный фильм, чем за проект, который пытается удивить. Мэтью в основном согласен с ней в том, что, если только это не фильм, который особенно хорошо запомнился и получил высокую оценку в интернете, лучше даже не прикасаться к такому сценарию, который полон новаторских идей и считает себя потрясающе креативным. Проработав в Голливуде несколько лет и снявшись в нескольких фильмах в качестве исполнителя главной роли, Мэтью понял, что для голливудских студий и звезд, стремящихся продвинуться по карьерной лестнице, самые обычные фильмы на самом деле являются хорошими. Это справедливо не только для коммерческих фильмов, но и для фильмов премиального сезона. Существует закономерность для коммерческих фильмов в Голливуде, и существует доказанная закономерность для фильмов премиального сезона. Например, фильмы «Игры разума» и «Монстр» находятся в этой нише. Частные постановки продюсерских компаний премиум-класса для «Оскара». Голливудские студии отбирают сценарии, ориентированные на использование формул, и сценарий, который является инновационным и антишаблонным, с вероятностью 99% не вызовет восторга у студии, а будет положен на полку. Это касается и звезд, и агентов. Многие звезды и агенты склонны читать сценарий только первые десятки страниц и конец, и если он не имеет типичной для Голливуда трехчастной структуры, звезда на подъеме, как и он, скорее всего, откажется от него. Киностудии всего мира ежегодно выпускают огромное количество фильмов во всех жанрах, и лишь немногие из них войдут в историю. На самом деле, для большинства фильмов, если они сделаны достаточно хорошо, чтобы зрители захотели заплатить за них, они сделали свою работу. Возьмем, к примеру, «Сокровища наций», приключенческий фильм о поисках сокровищ. Нет, эта тема уже неоднократно поднималась, и фильмы по этой теме были сделаны бесчисленное количество раз. Зрители знакомы с этим, поскольку Индиана Джонс прочищает мозги Америки своей трилогией с 80-х годов. Был ли сюжет ловко придуман? Даже Мэтью, исполнитель главной роли, играет средне. Весь фильм следует традиционной формуле, и в конце нет никакого потрясающего сюжетного поворота, так что в целом фильм получился средненьким. Тот факт, что североамериканские и даже зарубежные зрители были готовы заплатить за такой обычный фильм, который легко превысил 100 миллионов долларов в первую неделю мирового проката, доказывает, что голливудская модель коммерческих развлечений еще не устарела. Как мы все знаем, чтобы снять хороший коммерческий фильм, не нужно постоянно расширять рамки. Если вы можете следовать обычным идеям на следующем уровне, фильм, скорее всего, будет иметь успех. В новом недельном выпуске журнала Entertainment Weekly опубликована статья, в которой анализируется предполагаемый секрет успеха фильма «Сокровище наций». Прежде всего, у «Сокровища наций» есть звезда, которую можно продать. Привлекательность Мэтью Хорнера среди своих фанатов неоспорима, а личный подход, который он демонстрирует в фильме, привлекателен как никогда. Во-вторых, фильм хорошо выдержан по темпу, то затягивая, то ослабляя его, всегда оставляя напряжение, чтобы разжечь аппетит зрителей и заставить их с удовольствием досмотреть его до конца. В-третьих, сюжет, хотя и не безупречен, но не имеет настолько больших дыр, чтобы быть неуместным, а сочетание с такими широко распространенными элементами, как Декларация независимости и Сокровища тамплиеров, эффективно пробуждает интерес аудитории. В-четвертых, благодаря своей обычной приземленной сюжетной линии, в фильме нет сложных нитей или запутанных сюжетов, и он легко понятен как взрослым, так и несовершеннолетним. Есть еще много подобных анализов, которые Мэтью видел в СМИ. Это говорит о том, что «Сокровище наций» – фильм с большим количеством сильных и малым количеством слабых сторон. Как и большинство коммерческих голливудских фильмов, которые пользуются успехом в прокате, «Сокровище наций» не является революционным, но у него также нет серьезных недостатков. В конце концов, зрители бегут в кино перед Днем Благодарения, чтобы просто развлечься. Несмотря на критику от критиков, «Сокровище наций» имело коммерческий успех, а Мэтью, как исполнитель главной роли, еще больше укрепил авторитет и ауру успеха, которая его окружает, ауру, которая очень привлекательна для голливудских кинокомпаний, которые верят, что успешные будут продолжать быть успешными. На следующей неделе наступил и прошел праздник Дня Благодарения, и, как типичный семейный фильм Дисней, «Сокровище наций» оказался в нужное время в нужном месте, с необычайно устойчивой кассовой динамикой, усиленной эффектом праздника Дня Благодарения, собрав еще 45,5 миллионов долларов в Северной Америке за 4 дня с четверга по воскресенье в рамках праздника. В дополнение к предыдущим трем будним дням «Сокровище наций» успешно преодолело отметку в 100 миллионов долларов в североамериканском прокате, превысив цифру в 111,3 миллиона долларов. Благодаря своему семейному стилю и простому сюжету, на этой неделе фильм появился на зарубежных рынках, число которых увеличилось до более чем 80 стран, а фильмы, которые хорошо продаются в североамериканском прокате, как правило, неплохо идут за рубежом. За неделю «Сокровище наций» собрало еще около 53 миллионов долларов из-за рубежа, а его валовой сбор за рубежом превысил 100 миллионов долларов. За две недели после выхода на экраны этот, казалось бы, обычный фильм собрал в мировом прокате 200 миллионов долларов. Будучи безусловным главным героем фильма, Мэтью выдержал множество нападок и насмешек со стороны профессиональных критиков, но при этом сохраняет яростную тенденцию к росту. Он – звезда, которая в первую очередь является коммерческим актером и, естественно, Чем шире будет прокат фильма, в котором он снимается, тем больше это ему поможет в карьере. Влияние Мэтью выросло настолько, что не только голливудские студии включили его в свой зеленый список приоритетов, но и некоторые популярные бренды класса люкс также обращаются к нему с предложением о заключении рекламных сделок. Выбор бренда для поддержки не так прост, как выбор фильма. Бренд должен выбрать правильную звезду, а звезда должна выбрать правильный бренд. Особенно в Голливуде, где такие вещи, как стиль, напрямую связаны с кофе и доходами крупного бизнеса. Глава 322. За последний год агентство «Ангел» получило множество предложений от компаний, заинтересованных в поддержке Мэтью, но все они были отклонены после переговоров между Хеленой и Мэтью. Главная причина – среди них не было относительно дорогих брендов. Это вопрос стиля, и такие бренды, как McDonald's и KFC, например, определенно не являются теми, за которые взялась бы голливудская звезда, если бы у нее были четкие планы и большие амбиции и намерения в плане бренда. Не говоря уже о нижнем конце шкалы McDonald's и KFC, даже такие бренды массового спроса, как Nike и Adidas, не входят в планы Хелен. Мэтью в основном следовал советам Хелен в этом отношении, и Хелен и агентство «Ангел» вложили в него много ресурсов, чтобы создать нынешнюю ситуацию, и поскольку они отказались от низкокачественной продукции, у них должен быть долгосрочный план, чтобы получить больше выгоды. В этом отношении интересы обеих сторон в целом совпадают. Итак, какой бренд обратил на меня внимание? Надеюсь, не компания по производству презервативов. Мэтью спросил, сидя напротив Хелен. Она сначала покачала головой, а затем прямо сказала: «Mercedes-Benz официально прислал приглашение о намерении включить тебя в список кандидатов на должность их представителя со следующего года». Mercedes-Benz, Мэтью, конечно, знал, что Mercedes может считаться автомобилем высокого класса. Хелен подняла стакан с водой, сделала глоток и сказала: «Mercedes-Benz хочет, чтобы ты рекламировал внедорожник Г-класса». Помолчав, она продолжала говорить по существу. Нынешним представителем внедорожника Mercedes-Benz G-класс является Арнольд Шварценеггер, но их контракт со Шварценеггером истекает в конце июня следующего года. А поскольку Шварценеггер после своей политической карьеры исчез из киноиндустрии, Mercedes-Benz решил сменить его.